Глава третья. Я сижу в машине напротив въезда на территорию судебного морга. Лобовое стекло покрыто каплями воды, как холодной испариной. Пока я ехал сюда, небо постепенно темнело, словно старое одеяло, набухающее грязной водой, и, наконец, сквозь него стал просачиваться дождь. Частый, мелкий, как серый влажный туман. Окрестности здесь и в самую солнечную погоду вряд ли могли бы обрадовать чей-нибудь взгляд. А сейчас, под бесконечным моросящим дождем, тоскливой безысходностью вынули бы душу из каждого, у кого она еще есть. Екатерининский проспект — это извилистая лента асфальта, стиснутая с двух сторон железными заборами и решетчатыми оградами бесконечных парковок. Я остановился на узкой полоске мокрой земли и пожухлой травы рядом с задней металлической стеной какого-то ангара. Отсюда я вижу шлагбаум на въезде в бюро и пузатую фигуру охранника, мыкающегося около серой будки. Впереди у поворота, среди зарослей чахлых деревьев, виднеются покосившиеся деревянные постройки. Я приоткрываю окно и выбрасываю окурок. В пачке остается всего две сиротливо болтающиеся сигареты. В голове звенящая тишина. Через 40 минут ожидания вчерашний алкоголь, недосыпание и душное тепло машины заставляют меня на мгновение прикрыть веки. Я вижу Марину. Открываются зажмуренные глаза на покрытом багровой коркой лице. Она смотрит на меня. Окровавленные губы растягиваются в улыбке. «Проводишь меня?» Я вздрагиваю и несколько секунд таращусь на капли дождя на стекле. Пытаюсь прогнать кошмарное видение, но воспоминания заставляют сердце болезненно заныть. Марина за стойкой, и желтый мягкий свет, и ее взгляд, и улыбка. «Проводишь меня?» Свободен. Это не только особое состояние души. Свободен — это слово, выкрикнутое в лицо жизнью, отправляющей тебя на обочину. Я сам это выбрал. У меня нет друзей, как нет постоянной работы, которая бы к чему-то меня обязывала. Нет родных, жены, детей, долгов. Мой телефон оживает только для того, чтобы малознакомые голоса сообщили мне об очередной смерти. Сделав свою работу, я навсегда исчезаю из жизни тех, кому помогал. С похоронными агентами не дружат. Их не зовут на семейные праздники, когда дело закончено. Поздравления с днем рождения приходят мне только от сотовых операторов и почтовых серверов. В пятницу. В этот Юрьев день офисных крепостных никто не зовет меня присоединиться к веселой попойке. Я сам прихожу в бар, когда захочу, и вполне удовлетворяю свою потребность в социализации с созерцанием чужого пьяного веселья. У меня есть мой покой и воля. А еще до недавнего времени у меня была Марина. Так у старика, запертого в четырех стенах богадельни, есть цветок на окне или маленькое деревце во дворе, и он ждет, когда раскроется бутон или появятся первые листья. Так у забитого, нелюбимого ребенка есть старая потертая кукла, которой он может рассказывать по ночам свои простые детские тайны. У каждого есть то последнее, что согревает душу и хранит ее тепло. Очень личное и очень свое. Теперь этого у меня нет. Но вот только я не старик из богадельни и не обиженный ребенок. И тот, кто это сделал, даже не представляет себе, насколько злобную спящую собаку он разбудил. То, что Марина была убита, не вызывает у меня никаких сомнений. Как не вызвало бы сомнений ни у кого, кто потрудился бы внимательно посмотреть на место происшествия. Я знаю, что молодая женщина-эксперт тоже заметила это. Но кроме того, Она увидела еще что-то, поразившее настолько, что она свернула осмотр и полетела сюда с такой скоростью, словно спешила спасать жизнь, а не разбираться в причинах смерти. Вряд ли ее так поразили раны, разорвавшие тело Марины. Всего за год практики любой судмедэксперт насмотрится такого, что навсегда отучит пугаться и удивляться. Нет, здесь что-то другое, куда более важное. И я должен узнать, что именно. За время ожидания я сделал пару звонков, и теперь рядом со мной на сиденье лежит раскрытая записная книжка с номером мобильного телефона. Назарова Алина Сергеевна, старший судмедэксперт, та самая молодая женщина, которую я встретил сегодня утром. И нам придется познакомиться, хочет она того или нет. Я смотрю в сторону морга. Если Алина выйдет с территории, я сразу замечу ее. А интуиция мне подсказывает, что это случится скорее рано, чем поздно. Чрезвычайные события рождают чрезвычайные последствия. И я более чем уверен, что спокойного рабочего дня у Алины Сергеевны Назаровой сегодня не будет. Я как раз собираюсь закурить одну из двух оставшихся сигарет, когда вижу, как красный «Пежо» резко тормозит у шлагбаума. Он коротко сигналит, а потом пулей срывается с места и вылетает на проспект в сторону центра города, чуть ли не скрипя покрышками на повороте. Я разворачиваюсь и пристраиваюсь следом. Настало время пообщаться. Надеюсь, Алина не относится к тем людям, которые не отвечают на звонки от неизвестных абонентов. Иначе придется ее таранить, а это вряд ли можно назвать хорошим началом дружбы. Алина покосилась на настойчиво звонящий телефон. Номер показался ей смутно знакомым, но не был занесен в записную книжку. Она свернула на набережную, перестроилась вправо и взяла трубку. «Я слушаю». «Здравствуйте, Алина». Приятный мужской голос, тоже кажущийся знакомым. «Это Родион Гронский. Мы уже встречались сегодня утром. У вас найдется для меня несколько минут?» «Ах, вот оно что! Тот самый похоронный агент. Какого черта? Откуда у вас мой номер телефона?» «Это не имеет значения. Гораздо важнее то, что нам нужно поговорить. Так я могу рассчитывать на ваше внимание?» Алина разозлилась. День и так с каждой минутой все больше сползал в сторону хаоса и безумия. Потемневшее небо, мелкий дождь, машины, пролетающие мимо в облаках водяной пыли. И тут еще этот бесцеремонный гробовщик. Впрочем, что от него ожидать? Эта публика не отличается особой тактичностью. «Послушайте, я уже все вам сказала. Я не имею никакого отношения к вашим похоронным делам. Я спешу, мне неудобно говорить, так что прекратите меня преследовать и займитесь уже чем-нибудь более полезным». «Но я и не собирался говорить с вами о похоронных делах», — мягко возразил Гронский, словно не замечая раздраженного тона Алины. «Я хочу поговорить об убийстве». Алина вильнула рулем. Черный «Мерседес» яростно сигналя пролетел слева всего в нескольких сантиметрах от ее машины. Алина чертыхнулась, выровняла автомобиль и включила сигнал поворота, готовясь въехать на Литейный мост. «О каком убийстве?» «Об убийстве девушки, рядом с телом которой мы сегодня встретились». «С чего вы взяли, что это убийство?» «Скажите мне, если я не прав». Алина помолчала. «Хорошо», — ответила она. — Но с какой стати я должна обсуждать это с вами? — Потому что мне кажется, что в этом деле у вас найдется немного союзников, — ответил Гронский. — И ваш визит в прокуратуру мало что изменит в этой ситуации. Алина вздрогнула. Похоже, все же стоило поговорить с этим типом, по крайней мере для того, чтобы выяснить истоки его странной осведомленности об убийстве и о том, куда она сейчас едет. Но лучше сделать это уже после того, как она пообщается с прокурором и напишет заявление о том, что произошло сегодня в бюро. «Давайте во второй половине дня», — предложила она. «Я сейчас действительно спешу». «Лучше прямо сейчас», — не согласился настырный агент. «Я глубоко убежден, Алина, что вам не нужно обращаться в прокуратуру. «Вряд ли это поможет делу». «Можно я сама буду решать, что поможет делу, а что нет?» — огрызнулась Алина. В этот момент слева пронесся тяжелый автофургон, обдав «Пежо» потоком грязной воды. Густые коричневые потеки поползли по боковому стеклу. «Да чтоб тебя!» — в сердцах воскликнула Алина и тут же добавила в трубку. «Извините, это не вам». «Послушайте, Алина», — все так же мягко сказал Гронский, — «я прошу всего 10 минут вашего времени. Если сочтете, что потратили их зря, будьте уверены, я больше вас не побеспокою, и вы спокойно продолжите заниматься тем, чем считаете нужным. Всего 10 минут». «Ладно», — сдалась Алина. Слева уже промелькнуло холодное здание Адмиралтейства, грязно-золотистый шпиль наполовину скрывался в клубящемся сером тумане. До прокуратуры оставались считанные минуты. «Когда?» «Прямо сейчас», — отозвался Гронский. «Я еду за вами. Мы можем встать в переулке и поговорить». Алина посмотрела в зеркало заднего вида. «Действительно, из-за идущей за ней Мазда высовывался черный Ренглер. Дважды мигнули фары». «О, Господи!» — мысленно вздохнула Алина. «Он еще и следит за мной». «Договорились», — сказала она. «Встанем в начале Почтамского переулка. Не отставайте». Она положила трубку, резко перестроилась влево и нажала на газ. Узкий переулок, стиснутый невысокими рядами домов, был пуст. Ветер рывками гонял мелкий мусор и мокрый газетный лист, словно кто-то невидимый поддавал по нему ногой. Газета тяжело подскакивала вверх, как раненая птица, безуспешно пытающаяся взлететь, и снова оседала в грязные лужи. Из подворотни вышла старуха то ли в пальто, то ли в лохматом толстом халате с бесформенным пакетом в руках. Уныло прошествовала поперек переулка и скрылась в подворотне напротив. Гронский подъехал через 2 минуты после Алины, остановил машину в нескольких десятках метров и вышел. Сквозь покрытое каплями воды лобовое стекло Алина видела, как он идет к ней. Высокий, худой, полы черного пальто хлопали на ветру. Он подошел и встал у передней дверцы машины. Алина посмотрела на него в боковое окно и помедлила пару секунд. Гронский терпеливо ждал, стоя под моросящим дождем. Алина нажала на кнопку, щелкнул замок. Гронский открыл дверцу и сел в машину. Вместе с ним в салон ворвался мгновенный порыв влажного холодного ветра. «И снова здравствуйте», — сказал он. Алина покосилась на Гронского, держа руки на руле. Вблизи его узкое лицо казалось еще более бледным, белая рубашка еще более несвежей, а взгляд серых глаз еще более холодным и твердым. Салон наполнился отчетливым запахом вчерашнего алкоголя. «Прекрасно», — подумала Алина. «Вдобавок ко всему, он пьяница». «Итак», — сказала она, — «для начала объясните мне, почему вы решили, что это убийство». Гронский пожал плечами. «Вы же сами все видели. Тело было растерзано. Волосы запеклись в колтун, а на асфальте вокруг нет практически ни капли крови, хотя при таких ранах там все должно быть ею залито. Вывод очевиден, мне кажется». Алина кивнула. «Убили в другом месте». «Вряд ли. Зачем тогда возвращать тело туда, где было совершено нападение?» Об этом Алина подумать не успела. Она бросила быстрый взгляд на Гронского. Тот смотрел на нее спокойно и уверенно. «Вы правы», — ответила она. «На теле действительно множество ран, причиненных зубами животных. Скорее всего, собак, и скорее всего, не одной. Но кроме этого, есть и другие повреждения. И именно они были смертельными». Алина замолчала. Гронский ждал. «Какие?» — наконец спросил он. «Длинная рубленная или резаная рана по центру грудинной кости. И на горле явные следы разреза, по краям от того места, которое потом, уже после смерти, выхватили псы. Это не считая гематомы на лице. Ее, скорее всего, оглушили, прежде чем...» «Все понятно», — сказал Гронский. Лицо его, и без того не очень подвижное, словно окаменело. Черты заострились. «Откуда вы знали, что я еду в прокуратуру?» — спросила она. «Догадался». «Слишком хорошо для догадки». Гронский снова пожал плечами. «Вы спешно сворачиваете осмотр на месте и распоряжаетесь срочно вести тело в морг. Значит, для вас принципиально важно начать исследование немедленно, к чему вы, я уверен, и приступили. Я, конечно, не специалист, но примерное время, нужное для вскрытия и составления заключения, часа три, не меньше. А вы уже через час выскочили из лаборатории так, словно за вами гнались черти. Никто не сорвет эксперта на новое происшествие, если он занят работой. Вывод. Вам кто-то помешал, причем помешал так, что вы бросились вон из морга. Вряд ли это было сделано законными средствами. А куда может поехать судебно-медицинский эксперт, если столкнулся с грубым нарушением закона и попыткой помешать своей работе? В прокуратуру. Вот и все. Алина молчала. «Думаю, у вас состоялся какой-то малоприятный разговор с Даниилом Ильичем Коботом». «Вы его знаете?» — быстро спросила Алина. «Нет, лично не знаком», — покачал головой Гронский. «Но много о нем слышал». Повисла пауза. Капли дождя тихо стучали по крыше машины. «Хорошо, вы правы», — вздохнула Алина. «Кобот действительно пытался уговорить меня дать фальшивое заключение. Нападение собак. Дело закрывается, как несчастный случай». «Предлагал деньги, я полагаю». «Косвенно. Предложил работу в его медицинском центре Данка с зарплатой, на которую можно год содержать сельскую поликлинику». Гронский кивнул. «Я думаю, что вам нужно согласиться», — сказал он. Алина вскинула брови и удивленно воззрилась на Гронского. «Ты еще с какой стати?» «Потому что это в настоящий момент единственный способ закончить то, что вы начали. Я могу ошибаться, но это дело очень важно для вас. Не знаю почему, но уверен, что это так. И лучший способ довести его до конца — согласиться на предложение милейшего доктора Кобота». Алина помотала головой. «Ерунда какая-то. Если я соглашусь, то соглашусь и подписать фальшивые заключения. И потом, с чего вы решили, что это единственный способ?» «Алина, подумайте сами». Гронский чуть повернулся к ней и теперь смотрел Алине прямо в глаза. «Сегодня утром начальник бюро судебно-медицинской экспертизы предлагает вам сфабриковать фальшивые заключения по еще не открытому уголовному делу. Пытается вас подкупить. Ведь вы понимаете масштаб события? Это не эксперт, сговорившийся со следователем и немного подтасовавший результаты вскрытия, чтобы тому было удобнее посадить подозреваемого. Это руководитель городской службы, который имеет настолько веские основания скрывать правду, что идет на прямой подкуп своего эксперта. Вряд ли он действует исключительно по своей инициативе, и вряд ли у него нет способов замять это дело иначе. Вы, конечно, можете сейчас подать заявление, только я уверен, что это в итоге ничего не даст и уж точно не раскроет мотивы такого поведения нашего общего знакомого Кобота. Это не говоря уже о том, чтобы найти убийцу». Алина молчала, глядя перед собой, и легко барабанила пальцами по рулю. «По каким-то причинам смерть этой девушки является событием настолько неординарным, что заставляет действовать очень серьезные силы», — продолжал Гронский. «Сомневаюсь, что лобовая атака через заявление в прокуратуру будет эффективной. Гораздо лучше, если Кобот будет думать, что обо всем с вами договорился. Да и посмотреть изнутри на его медицинский центр тоже будет полезным». Алина вспомнила короткий разговор с Эдипом перед тем, как она покинула территорию морга. «На эти дела я обычно сам езжу». Она уже понимала, что за стремлением Кобота вынудить ее подписать нужное ему заключение стоит нечто большее, чем желание скрыть именно это конкретное убийство. Скорее, речь идет о нескольких подобных случаях, а это уже серия. И чтобы скрывать серию, нужны действительно очень серьезные основания и серьезный административный ресурс за пределами бюро. «Что вы предлагаете?» — спросила Алина и посмотрела на Гронского. «Позвонить Коботу и сказать, что согласны обсудить его условия. Вернуться на работу и оговорить следующее. Вы подпишете его акт экспертизы, но только в обмен на возможность провести самостоятельные исследования всех обстоятельств этого убийства и использовать все имеющиеся в распоряжении бюро возможности». «С чего вы взяли, что он согласится?» Гронский чуть улыбнулся. Эта улыбка не была ни веселой, ни дружелюбной, и что-то неуловимо изменило в его лице так, что Алине стало не по себе. «Просто поверьте мне, Алина, я думаю, он согласится с радостью. Ну а если я ошибаюсь, вы просто не будете больше иметь со мной дело. В конце концов, вы ничего не теряете». Алина задумалась. Некоторое время они сидели молча. «Ладно», — наконец сказала она, — «попробуем сделать так». «Договорились», — кивнул Гронский. «Но», — поспешно добавила Алина, — «если Кобот не пойдет на мои условия, я возвращаюсь к своему первоначальному плану. В конце концов, есть система, есть порядок и есть закон». «Несомненно. Можете набрать Кобота прямо сейчас. Скажите ему, что у вас есть дополнительные условия. Послушаем, что он ответит». Алина покосилась на Гронского, достала из сумочки телефон и набрала номер. Кобот снял трубку почти сразу же. «Даниил Ильич, это Алина Назарова». «Да, Даниил Ильич, я подумала над вашим предложением. Наверное, я приму его». «Да, но... нет, просто у меня есть дополнительные условия». Гронский сидел с отсутствующим видом и смотрел прямо перед собой, но Алина была уверена, что он внимательно прислушивается к разговору. «Хорошо, хорошо. Да, я сейчас приеду и все вам скажу. До встречи». Алина опустила телефон и посмотрела на Гронского. На щеках ее проступил румянец. «Ну и как?» «Обрадовался», — сказала Алина несколько смущенно. Кобот действительно разговаривал с ней с таким воодушевлением, словно обрел давно пропавшую блудную дочь. Сказал, что готов обсуждать любые условия. «Ради тебя все, что угодно, если быть точной». Сформулировано это было именно так, причем нетрезвый голос Кобота явно выдавал причину такого воодушевления. «Ну вот и отлично. И еще один дружеский совет, если позволите. Попросите у него все материалы по аналогичным делам. Скажите, что это нужно вам для более полного исследования. Я уверен, что мы имеем дело не с единичным случаем». «Почему?» «В самом начале сентября я хоронил девушку. На месте происшествия быть не довелось, но тело я видел. Это было очень похоже на то, что пришлось увидеть сегодня утром. Такие же раны, также разорвана грудь. Отсутствовали некоторые внутренние органы, сердце и, кажется, еще селезенка. Думаю, что вы уже увидели нечто похожее сегодня, когда исследовали тело. Родные сказали, что на девушку напали собаки, когда она возвращалась домой из ночного клуба». Снова пауза и легкий шелест дождя по крыше. «Мне сейчас нужно будет ехать по своим делам. Я очень прошу вас, когда закончите со вскрытием и архивом, дайте мне знать. Буду признателен, если у вас найдется время, чтобы еще раз встретиться вечером». Гронский кивнул и взялся за ручку двери. «Скажите», — спросила Алина, — «а вам-то зачем это все нужно? Откуда такой интерес?» «Считайте,

Все повреждения характерны для серии аналогичных случаев, включая следы ран от собачьих клыков. Никого, впрочем, не смутил тот факт, что, если верить заключению экспертизы, бродячие псы рвали женщину прямо на ступенях парадного. Криков, кстати, никто из соседей не слышал, хотя они должны были быть ужасающими. Лично я считаю, что это или странная эпидемия глухоты, или убийца оглушил жертву первым же ударом в лицо. 1 августа, пятница. Босков переулок. Дворы на участке между улицами Маяковского и Восстания. Молодая женщина-телохранитель, 27 лет. Отвезла своего шефа домой после посиделок в ночном клубе, он живет на Крестовском острове, и возвращалась домой самостоятельно. Рядом с телом найден служебный пистолет «Иш». В обойме оставалось всего 3 патрона. 5 стреляных гильз обнаружены на дистанции почти в 50 метров. Судя по всему, она отступала и отстреливалась от того, что ее преследовало. В итоге была убита в нескольких метрах от арки, ведущей на улицу Маяковского. Сильная девушка. Среди прочих повреждений на теле отмечены переломы обеих рук. Их неумело пытались квалифицировать как раздробление челюстями животных, но по характеру описания я уверена, что они получены в ходе рукопашной схватки. Как и в случае со стюардессой, убийца едва не был застигнут на месте преступления. Кто-то из жильцов услышал выстрелы и все-таки, о чудо, вызвал наряд полиции. Тело было еще теплым, когда его нашли. Что характерно, ни трупов собак, ни следов чужой крови на месте преступления и по ходу возможного движения жертвы найдено не было. Получается, что опытный телохранитель, бывшая сотрудница полиции, выстрелила 5 раз из пистолета и промахнулась. «Слабо верится», — заметил Гронский. «Мне тоже. Но есть один факт. Преступник, даже если он был ранен, все же догнал и убил свою жертву. И я не очень представляю себе, как бы он это сделал с несколькими пулями в теле». Алина открыла следующую папку. 30 августа, суббота. Девушка, 20 лет, возвращалась домой после вечеринки в клубе. Гронский кивнул. «Это тот случай, о котором я говорил. Найдено в Юсуповском саду недалеко от местного водоема. Самое поврежденное тело из всех. Массированное отсутствие мягких тканей бедер, стенок брюшины, сорвана грудь. Видимо, глухой ночью в парке у преступника и его собак было больше времени, и те обглодали жертву почти до скелета. Кроме того, в этом случае отмечена полная декапитация. То есть голова отрублена полностью и найдена в 2 метрах от трупа». Алина посмотрела на Гронского. «Даже не представляю себе, как вы готовили тело к погребению». «Было нелегко», — сказал Гронский. «И последнее. 29 сентября, понедельник. Коломенская улица, дворы между Коломенской и Марата. Девушка, 21 год, иногородняя, приехала в Петербург из Южно-Сахалинска. Трудно представить себе, это даже то ли художник, то ли дизайнер. Видимо, решила приобщиться к культурной жизни северной столицы. Судя по всему, искала хостел. Он там недалеко, в полукилометре от того места, где нашли тело. Но заблудилась и нашла совсем другое. Кстати, тело до сих пор находится в морге. Какие-то трудности с транспортировкой на Сахалин. Да и родители не проявляют активности. Похоже, она часто уезжала из дома, путешествовала и не очень была нужна своим родным. Тут отмечено, что кроме нее в семье еще 3 детей, младших. Может быть, это как-то помогает пережить потерю старшей дочери, хотя я что-то сомневаюсь». Гронский склонился над раскрытыми папками и разложенными фотографиями. Бледное худое лицо в желтоватом тусклом свете приобрело какой-то нездоровый оттенок. На отодвинутой в сторону тарелке остывал лосось в своей аппетитности, выглядящий странно и неуместно среди этого паноптикума жутких смертей. Алина почувствовала, что уже не хочет есть. Она никогда не считала себя впечатлительной или особенно ранимой. Еще во время учебы в медицинской академии Алина спокойно переносила такие зрелища, от которых ее менее сильные духом сокурсницы падали в обморок. Годы работы в отделе экспертизы трупов только укрепили ее устойчивость к кошмарным картинам насильственной смерти. Но тут было что-то другое. Первое, чему на практике учится любой судебно-медицинский эксперт, отстраняться от осознания жертвы как человека, который жил, думал, чувствовал. Есть только тело как объект исследования, поврежденная оболочка, которую навсегда покинула жившая там личность. Но именно сейчас отстраненный взгляд Алине не удавался. Она полдня провела за изучением медицинских заключений, чтением протоколов осмотра мест происшествия, и краткие комментарии по каждому эпизоду, который она давала Гронскому, не отражали и десятой части того, что она видела как профессионал за написанными канцелярским языком строками отчетов. Молодая танцовщица идет через дворы. На плече сумка со сценическим костюмом. Она торопится. Мысли ее уже впереди, там, в другом клубе, где ее ждут на еще одном выступлении. Она не слышит, не замечает приближающейся смерти, и через несколько минут ее залитое кровью лицо уже обращено к темно-серому угрюмому небу, а пальцы с оборванными ногтями скрючены в последней попытке защититься. Вот медсестра спешит привычной дорогой домой, радуясь, что удалось пораньше уйти со смены, и входит в темные проходные дворы, торопясь к своему спящему ребенку. Вот совсем юная девушка, рыдая от ужаса, забивается в грязный угол за мусорным баком, но смерть настигает ее и там, и жесткие сильные руки убийцы рывком тащат ее наружу, и она обдирает кожу с ладоней, пытаясь схватиться за шершавые стены. Трещит разряд электрошокера, и глаза жертвы распахиваются в смертельном страхе, когда она понимает, что оружие не помогло ей спастись от смерти. Девушка с правильным строгим лицом, гладко зачесанными и забранными в тугой хвост волосами, поднимает оружие, целится, и грохот выстрелов разрывает глухую тишину дворов. Один, другой, третий, она отступает, продолжая отстреливаться от неведомой, неизъяснимой опасности, надвигающейся на нее из темноты, но погибает всего в нескольких метрах от спасительного выхода на улицу. Молодая художница, полная творческих надежд, мыслей и планов, вдыхает влажный воздух ночного города, радуясь его жутковатому колориту, а через час ее тело, уже разорванной грязной тряпкой, брошено на выщербленную плитку. 8 жизней, прервавшихся в лабиринте тесных темных дворов. 8 жизней, которые отняла неведомая сила, гнездящаяся среди старых отсыревших стен, караулищая любое теплое дыхание, притаившееся в подвалах, за углами мрачных домов, среди обвалившихся лестниц и покосившихся дверей. Словно сам город забрал живых, чтобы поддержать свое распадающееся, гниющее тело, и даже кровь их впиталась без остатков в потрескавшийся влажный асфальт. «Общие признаки», — сказал Гронский. Алина вздрогнула, очнувшись от тягостных мыслей, и посмотрела на него. Он сидел, откинувшись на спинку стула, серые глаза холодно поблескивали в тусклом свете. «Простите, что вы сказали?» «Я предлагаю выделить общее. Общие признаки во всех 8 случаях, точнее уже 9, считая сегодняшнее убийство. Давайте начнем с ран на телах жертв». Алина кивнула. «Они практически идентичны, насколько можно судить по актам экспертизы и фотографиям. Конечно, заключения везде липовые, нападение бродячих животных, но сами исследования проведены очень и очень подробно. Их делали 2 человека, мой непосредственный начальник – Эдип Иванов и Георгий Мампория, еще один наш эксперт, кстати, очень толковый. Я помню, он просил меня весной пару раз поменяться с ним дежурствами, и теперь понимаю, зачем. Они оба знали, когда произойдет очередное убийство. Естественно, в их актах нет ни слова о разрубленных грудинных костях или следах разрезов на шее. Но вот отсутствие внутренних органов зафиксировано абсолютно четко. Думаю, ребята страховались на тот случай, если вся эта история все же выйдет на поверхность. Не заметить следы насильственной смерти – это халатность или низкая квалификация эксперта. А вот сокрытие того, что у жертв отсутствует сердце – уже преступление. Насколько я понимаю, набор отсутствующих органов у всех идентичен. Сердце, почки и селезенка. Во всех случаях без исключения. Кроме того, по фотографиям видно, что грудина вскрыта одним и тем же способом. И горло, конечно. Оно вырвано вместе с хрящами гортани у всех жертв. Кроме того, все тела обескровлены, а лица и волосы покрыты коркой засохшей крови. Думаю, что образ действия убийцы был во всех случаях одинаков. Сильный удар или удары в лицо, которые оглушали жертву или лишали ее сознания. Потом разрез на горле. Я думаю, он их опускал головой в какой-то сосуд, скорее всего, даже мешок из непромокаемой ткани, и ждал, когда из артерии вытечет кровь. Отсюда и кровавая корка на лицах и волосах. Потом он укладывал жертв на спину, разрубал грудину, распарывал верхнюю часть живота и извлекал внутренние органы. И уже потом появлялись повреждения, предположительно нанесенные собаками. Скорее всего, чтобы скрыть следы преступления от тех, кто не будет внимательно осматривать тело. «Очень хорошо». Гронский одобрительно посмотрел на Алину. «Еще что-то общее?» Алина пожала плечами. «Все жертвы молодые женщины в возрасте до 30. Хотя возраст может быть просто совпадением. Дамы более зрелых лет реже оказываются среди ночи на улице. И еще чуть более редкая особенность. В крови жертв не обнаружено алкоголя. На момент убийства все были совершенно трезвы». «Да, это интересно», — согласился Гронский. Он достал из-под своего черного пальто, небрежно брошенного на соседний стул, видавшую виды кожаную сумку, и извлек оттуда ноутбук и потрепанную карту города. Развернул ее на столе поверх раскрытых папок и стал делать пометки. Маленькие крестики в тех местах, где были обнаружены тела. «Ожидаете, что места преступлений сложатся в рисунок пентаграммы?» — полюбопытствовала Алина. «Неплохо бы», — пробормотал Гронский, ставя крестик в районе Боскового переулка. «Это многое бы упростило, но я просто хочу продолжить наш список общих черт во всех этих убийствах. Например, все они совершены в центре города, причем довольно компактно». Алина взглянула на карту. «И не просто в центре, а только по одну сторону Невы», — добавила она. «Убийца ни разу не отметился ни на Васильевском острове, ни на Петроградской». «До сегодняшнего дня», — уточнил Гронский. «Марину он убил недалеко отсюда». Алина молча смотрела, как Гронский делает пометки на карте. «Есть еще даты», — сказала Алина. «Раз в месяц. Он выходит на охоту раз в месяц, обычно в первых числах, как по часам». «Кроме августа», — добавил Гронский. «В августе он убил дважды, в самом начале и в самом конце месяца. И в сентябре девушка тоже погибла в последних числах». «Думаю, тут важны не числа, а просто какое-то количество дней между ними. Такое бывает при компульсивном поведении у маньяков. У них как будто биологические часы срабатывают. Предположим, каждые 29 дней». «Нет, тут что-то другое». Гронский задумчиво посмотрел поверх головы Алины. На большом экране, висящем на стене напротив, беззвучно метались фигуры среди лихорадочных огней какого-то музыкального клипа. «Другое», — повторил он и раскрыл ноутбук. «Можете еще раз продиктовать мне только даты». Алина вздохнула, сгребла со стола папки и стала читать. 7 марта, 6 апреля, 5 мая, 3 июня, 3 июля, 1 августа. Гронский быстро набирал что-то на клавиатуре. 30 августа, 29 сентября. «Послушайте, это бессмыслица какая-то. Говорю же, здесь просто примерно одинаковые интервалы по времени. И...» «Это новолуние». Алина осеклась. «Что?» «Новолуние», — повторил Гронский. «Такая фаза Луны, знаете? Все даты, которые вы назвали, это даты вступления Луны в фазу новолуния. Наш убийца, похоже, живет по лунному календарю, точнее, жил до сегодняшнего дня. До следующего новолуния еще 2 недели. Алина почувствовала, как по спине пробежал неприятный холодок, но причины этого ощущения она понять не могла. «Алина, можете сказать что-нибудь про убийцу? Я имею в виду, вы осматривали тело, видели характер ран и повреждений. Что-нибудь может помочь хотя бы примерно представить его облик или какие-то специфические черты?» «Он очень силен», — сказала Алина. «Это несомненно. Знаете, когда мы проводим аутопсию, то при Y-образном разрезе для вскрытия грудины используем такие специальные ножницы, похожие на ножницы по металлу, с длинными рукоятками. Это нелегко физически взрезать вдоль грудинную кость. А тут грудина разрублена одним ударом, причем очень быстрым и резким, так что даже не всегда ребра ломаются, а сама кость не вдавливается в полость грудной клетки. Это почти невероятно. Так что тот вариант, что убийцей могла быть женщина, практически полностью исключается. Гронский кивнул. Орудие? Что-то тяжелое с изогнутым однолезвийным клинком длиной около 30 сантиметров. Широким, массивным и невероятно острым. Не топор, а скорее очень большой и увесистый кривой нож. А рост? У меня пока было мало материалов для исследования. Точнее, можно будет сказать, когда будет хотя бы еще две проведенные экспертизы. Я планирую эксгумацию, и в морге есть тело этой девочки с Сахалина. Но предварительно можно сказать, что рост убийцы выше среднего, причем значительно. Угол нанесения ударов плюс физическая сила, думаю, 2 метра, не меньше. «Очень хорошо», — сказал Гронский. «А теперь давайте обобщим все, что у нас есть». Каждую ночь, когда луна входит в фазу новолуния, во дворах центра города появляется некто. Он гигантского роста и невероятной физической силы. Ему не страшны ни пули, ни удар электрическим током. Он вооружен огромным кривым тесаком, и сопровождают его несколько псов-людоедов. В ночь своей охоты он выслеживает молодых девушек и убивает их жестоко, но методично, сливая кровь из разрезанного горла в непромокаемый мешок и вырывая им сердце, почки и селезенку. Все это он забирает с собой, а его собаки рвут на части еще теплые тела жертв. Вероятно, потом он уходит обратно в свое убежище где-то неподалеку и ждет следующего новолуния. Кроме того, обо всех убийствах заранее известно начальнику бюро судебно-медицинской экспертизы, причем известно с самого первого случая. И означенный начальник прилагает все усилия, чтобы скрыть эти факты, совершая тем самым не только должностное, но и уголовное преступление. Я ничего не упустил? Алина снова почувствовала, как по спине пробежал неприятный озноб. Сложенные Гронским воедино разрозненные факты образовали картину, от которой веяло холодной жутью и безумием. «Нет, ничего не упустили», — сказала она. «Но я бы немного упростила. Например, так. Совершена серия преступлений, предположительно маньяком-убийцей, которого по неизвестной причине покрывает руководитель судебно-медицинского бюро». На лице Гронского отразилось искреннее разочарование, как у учителя, чья лучшая ученица вдруг ляпнула что-то недостойное даже двойки. «Вы считаете, что версия маньяка все объясняет?» «Я считаю, что она ничему не противоречит, и...» «Да, черт возьми, эта версия объясняет все, кроме странного укрывательства со стороны Кобота. А вы думаете, что вот это...» Алина обвела рукой разбросанные по столу фотографии «дело рук нормального человека?» «Я думаю», — ответил Гронский, — «что это дело рук того, кто прекрасно знает, что делает, и для совершения этих действий у него есть свой очень веский мотив. Тот, у кого есть мотив для того, чтобы по ночам вырезать сердца и селезенки у одиноких прохожих, и есть маньяк». «Не упрощайте», — ответил Гронский. Он слишком методичен для сумасшедшего или одержимого. Всегда одно и то же время. Ночь наступления новолуния. Всегда одни и те же органы. Совершенное хладнокровие, методичный и эффективный образ действий. И никаких признаков того, что им движет страсть или иное непреодолимое побуждение. Ведь следов сексуального насилия не обнаружено. Алина покачала головой. «В сегодняшнем случае нет, все чисто. А вот про остальные мы вряд ли сможем что-то сказать. Все тела, кроме одного, уже захоронены, и разложение уничтожит любые следы такого рода, даже если они там и были. Но я думаю, что их там не было». Гронский кивнул. «Я тоже в этом уверен. Во всех этих убийствах нет ни ярости, ни страсти. Есть только холодная злая воля и точное понимание, зачем, как и когда нужно убивать. А значит, есть четко осознаваемый мотив, который... «Сумасшествие. Вот его основной и единственный мотив», — перебила Алина. «Пусть так», — согласился Гронский. «Но оно имеет под собой совершенно конкретные основания, и это поможет его найти». Алина прищурилась и посмотрела на Гронского. «Вы серьезно полагаете, что можете найти в городе человека, имеющего веские основания, потрошить девушек в новолуние?» «Совершенно серьезно. Более того, это гораздо легче, чем кажется». Алина одарила Гронского еще одним скептическим взглядом. «Подумайте сами», — продолжил он. «Чем экзотичнее мотив, тем легче найти преступника, ведь мотив — такой же идентифицирующий признак, как орудие убийства. Кого легче было бы отыскать, налетчика с пистолетом Макаров или стрелка, использующего кремниевый пистоль 17 века? Так же и в нашем случае. Если бы мотивом серии убийств стала кража мобильного телефона и бумажника, у нас были бы серьезные основания не строить надежд на то, что удастся быстро обнаружить преступника. Но этот убийца, я еще раз повторю вам, этот убийца знает, что он делает. И найти того, кто знает, зачем нужно убивать в новолунии, забирая кровь и внутренние органы жертв, так же легко, как стрелка со старинным пистолем». Алина махнула рукой и стала складывать в папки фотографии и листы с материалами экспертиз. «Вижу, я вас не убедил», — спросил Гронский. «Посмотрим», — ответила Алина. «Еще бы, конечно, нет», — подумала она. «Впрочем, ничего страшного. Она будет заниматься своими делами, экспертной работой, наблюдением за Коботом, а Гронский пусть развлекается поисками наугад маньяка, возомнившего себя новым потрошителем». Она открыла портфель и засунула туда сложенные папки. «Давайте собираться», — сказала Алина. «День выдался не из легких, да и завтра будет не лучше. Я хочу закончить с анализами, провести повторные исследования тела, которое хранится в морге. К тому же Кобот обещал организовать запрос на эксгумацию еще минимум одной жертвы. Тут тоже много работы. И он ждет от меня результатов, просил докладывать ему лично. А в понедельник я уже должна выйти к нему в его Данка. Так что...» «Подождите», — сказал Гронский. «Есть еще один вопрос». Алина защелкнула замок портфеля и посмотрела на него. «Какой?» «Марина», — ответил Гронский. «Девушка из бара. Сегодняшняя жертва». Алина продолжала вопросительно смотреть на Гронского. «Просто сегодня отнюдь не новолуние», — пояснил он. «В этом месяце оно наступит 29 числа, только через 2 недели. Похоже, наш маньяк вдруг неожиданно решил сменить свой график и забыл предупредить об этом своих друзей, из-за чего те невероятно расстроились». «Расстроились еще слабо сказано», — подумала Алина. «Скорее, испугались до паники. Возможно, это лишь доказывает, что в его действиях все же нет четкого мотива, о котором мы говорили», — заметила она. Гронский покачал головой. «Нет, тут что-то другое. 8 месяцев он выходил на охоту строго в определенные дни, в определенных районах, и об этих днях прекрасно знал и Кобот, и его люди. И вдруг другая дата, другой район, и те, кто должен прикрывать его похождения, совершенно не в курсе». «Новолуния бывают только в начале или в конце месяца? Никогда в середине?» — неожиданно спросила Алина. «Крайне редко», — ответил Гронский. «Иногда выпадают на вторую половину 10-х чисел, но, как правило, 1-е и 20-е». Алина молчала. «Да, действительно, другая дата, другой район. Но те же раны, то же оружие, та же рука». Порыв ветра бросил в окно тяжелые капли дождя. Алина вздрогнула, невольно посмотрела на влажную тьму, жадно липнущую к окну, и передернула плечами. Стоящие плотными рядами дома как будто поджидали, когда она выйдет на улицу. Где-то там, за их фасадами, такими разными, какими могут быть только человеческие лица, скрывались темные пустоты дворов-колодцев. За эркерами, похожими на вытянутые морды, башнями, уродливыми наростами, возвышающимися над крышами, за вытянутыми или приплюснутыми окнами, каменными балконами, с которых словно с отвисших челюстей капала слюна дождевой воды, За этим всем притаилась безымянная смерть. Сегодня опасности нет, удар был нанесен, и очередная жертва уже распростерлась на грязном жертвеннике двора, напитывая своей кровью мокрый асфальт. Алина живет в новых районах, на далекой от центра гражданки, но все же... От опасности можно укрыться дома, но страх последует за тобой всюду. Другая дата, другой район. Но это не спасло несчастную Марину. И не спасло еще одного человека. В полумраке паба «Фрэнсис Дрейк» было тепло и спокойно. Гронский сидел напротив. Строгое лицо, внимательный взгляд, черный костюм. Он пристально посмотрел на Алину, видимо, заметив ее минутное внутреннее смятение, и сказал: «Ну что ж, оставим сегодняшние несовпадения в загадках. Как и мотивы поведения милейшего доктора Кобота. Будем надеяться, что этот случай так и останется единственным и...» «Он не единственный», — выдавила Алина. Гронский хотел что-то добавить, но промолчал. Алина снова посмотрела в окно и перевела взгляд на своего собеседника. «Это не единственный случай, когда подобное убийство совершается в другом районе и в другую дату». Капли дождя сильнее застучали по стеклу. В тишине еле слышно доносилась из другого зала хриплая приглушенная музыка. Мерцали лихорадочные всполохи на экране за спиной, заставляя вздрагивать желтый полумрак. Гронский молча ждал. 13 лет назад точно таким же образом была убита моя мать.